Глава 29. Хотя обыск проводился крайне тщательно, полицейские довольно осторожно обращались с личным имуществом служащих и с мебелью Мейденхолла. В свое время Энди Мейдену доводилось видеть куда более разрушительные обыски. И он попытался найти утешение в том, что его собратья-полицейские не разгромили его жилище. И все-таки пришлось заново приводить отель в порядок. После ухода полиции Энди, его жена и их персонал занялись уборкой. Энди порадовала, что его жена согласилась с таким разумным планом действий. Благодаря этому они разошлись по разным комнатам. Его страшно огорчало то, что приходится пока отстраняться от нее. Он знал, что она нуждается в его внимании, но после отъезда полиции Энди вдруг отчаянно захотелось побыть одному. Нужно было подумать. И он понимал, что не сможет думать ни о чем, если рядом с ним будет Нэнси, замещая свое горе бесплодными и всепоглощающими попытками облегчить его участь. Меньше всего он сейчас нуждался в заботе жены. Дела зашли слишком далеко. Энди осознал, что колесо судьбы, оборвавшее жизнь Николь, уже готово уничтожить их обоих. Он мог защитить Нэн от него, пока шло расследование, но не представлял, что будет, когда полиция произведет арест. То, что ждать конца расследования осталось совсем недолго, было вполне ясно из короткого разговора с Линли. А совет Томми обратиться за помощью к адвокату отчетливо показал Энди, какой следующий шаг собираются сделать эти детективы. Энди считал Томми надежным человеком. Но многого ли можно требовать от надежного человека? Если предел возможностей такого надежного человека достигнут, то остается надеяться только на самого себя. Такого же принципа придерживалась и его дочь. В ее ненасытном стремлении следовать по пути своих самых разнообразных, сиюминутных капризов, она всегда рассчитывала только на себя, пока ее не совратили с избранного пути. Энди давно понял, что жизненные стремления его дочери выражались крайне просто. Она знала, что сбережения ее родителей предназначены исключительно на приобретение загородного дома и на поддержание расточительного образа жизни отца Энди, которому не хватало собственной пенсии. И не раз, особенно после отказа родителей дать ей денег на очередную прихоть, она заявляла, что готова на что угодно, лишь бы ей не пришлось экономить, ограничивать себя и отказываться от простых удовольствий, чтобы не пришлось потратить лучшие годы, тоскливо ставя заплаты на простыни и наволочки, заменяя воротнички на рубашках и штопая носки. «Тебе лучше не рассчитывать, папуля, что ты станешь дедушкой», — не раз говорила Николь, «потому что я намерена тратить все свои денежки исключительно на себя». Однако ее поведением руководила вовсе не жадность. Скорее казалось, что многообразием материальных ценностей она стремится заполнить огромную пустоту, образовавшуюся в ее сердце. Сколько раз он пытался объяснить ей свойственную человеку дилемму. «Мы рождены родителями и живем в семье, поэтому имеем родственные связи. Но в сущности своей мы остаемся одинокими. Наше первобытное чувство одиночества порождает внутреннюю пустоту. А пустоту эту можно заполнить только посредством духовного роста. Понятно. Но мне хочется мотоцикл», — отвечала она, как будто он даже не пытался только что объяснить ей, почему приобретение мотоцикла не успокоит дух, единственной потребностью которого является неизбывная жажда самоутверждения. Ответы бывали разными. То и хотелось гитару или золотые серьги, то путешествие в Испанию или модную машину. И если у нас есть деньги, то я не понимаю, почему мы не можем потратить их на удовольствие. Что бывает с духом у тех людей, которые могут позволить себе купить мотоцикл, папа? Ведь даже при всем желании я не могла бы потратить деньги на мой дух. Тогда что же мне делать с деньгами, если я когда-нибудь заработаю их? Выбросить, что ли? И она начинала перечислять людей, чьи достижения или положения обеспечивались изрядными запасами денежной наличности. Королевская семья, знаменитые артисты, промышленные магнаты и антрепренеры. Все они владеют домами, машинами, яхтами и самолетами, папа, — говорила она, — и при этом им совершенно не одиноко. Я бы сказала, что они совсем не похожи на людей, которые присытились роскошной жизнью и ощущают ужасную внутреннюю пустоту. Когда Николь чего-то хотела, то могла быть на редкость убедительной, и никаких его слов не хватало, чтобы объяснить ей, что она видит лишь внешние атрибуты жизни тех людей, которыми так восхищается, их внутренний мир и их чувства никому, кроме них самих, неизвестны. А добиваясь покупки желанной вещи, она не могла уразуметь, что удовлетворение от этого длится очень недолго. Ее видение было затемнено стремлением к очередному объекту, который, как она полагала, успокоит ее душу. И все это Все, что могло бы сильно осложнить воспитание любого ребенка, сочеталось с природной склонностью Николь к рисковой жизни. Она научилась этому у него. Видя, как за годы работы ему приходилось играть разные роли, и слушая истории его коллег на праздничных обедах, когда вино развязывало им всем языки. Энди с женой оберегали дочь от оборотной стороны, столь восхищавшей ее напускной бравады. Она так и не узнала, какую цену пришлось заплатить ее отцу, когда болезнь обрушилась на него душевной неспособностью сохранить цельность личности, исполняя разнообразные роли, которые он вынужден был играть по долгу службы. Николь должна была видеть отца сильным, безупречным и неукротимым. Иначе, как им казалось, основы ее жизни были бы подорваны. Поэтому Николь ни о чем подобном не задумывалась, когда захотела поделиться с ним своими планами на будущее. Она позвонила и попросила его приехать в Лондон. «Давай устроим свидание дочки с папочкой», — сказала она. Обрадовавшись, что его красавица дочь хочет провести с ним время, он поехал в Лондон. «Они могут сходить куда угодно, выбирай на свой вкус», — сказал он. А потом он заодно увезет часть ее вещей обратно в Дербишир, где она собиралась проработать все лето. Она сказала правду только после того, как он окинул взглядом ее аккуратно прибранную комнату и, потирая руки от удовольствия, спросил, что же она хочет загрузить в его лендровер. «Мне расхотелось работать на Уилла», — для начала сказал Николь. «У меня появились другие интересы, отличные от законоведения. Именно об этом, папа, я и хотела поговорить с тобой, хотя она одарила его улыбкой». И, господи, какой же она становилась очаровательной, когда улыбалась. «Наше свидание прошло великолепно. Я никогда раньше не бывала в планетарии». Она приготовила чай, усадила его за стол перед тарелкой с сэндвичами, которые достала из фирменного контейнера магазина «Маркс энд Спенсер», и сказала: «Пап, а тебе когда-нибудь приходилось попадать в компанию садомазохистов во время тайных операций?» Сначала он подумал, что им предстоит изысканная беседа, воспоминания пожилого отца, оживляемые вопросами любящей дочери. Он поведал ей, что у них не было особых дел с садомазохистами, с ними работали в другом подразделении Ярда. Хотя бывали случаи, когда ему приходилось посещать C&M, клубы и магазины, и видеть там идиотов, подвешенных на кресте, которых истязали плетками, одетые школьницами, экзекуторши, но этим все и ограничилось. И слава богу, потому что жизнь порой подкидывает встречи с такими мерзостями, от которых не отмоешься даже в ванне. И садомазохизм первый в этом списке. «Это же просто стиль жизни, папа», — заявила Николь, взяв кусочек сэндвича с ветчиной и старательно прожевав его. «Меня удивляет, что ты осуждаешь его, учитывая все, что тебе пришлось увидеть. Это болезнь», — возразил он дочери. «У таких людей есть проблемы, в которых они боятся признаться самим себе. Перверсия приносит им временное облегчение, хотя снимает лишь часть терзающих их недомоганий». «Так думаешь ты», — мягко указала ему Николь. «Однако в реальности все может быть несколько иначе. То, что кажется отклонением тебе, может быть совершенно нормальным для другого человека. Строго говоря, ты тоже являешься отклонением в их глазах». Он признал, что такая возможность существует. «Но разве нормальное состояние не определяется общепринятой нормой? Ведь что в сущности означает слово «норма»? Разве это не то, что делает большинство людей? Тогда популя среди каннибалов можно объявить нормальным и каннибализм». «Среди каннибалов, наверное, да». «И если группа из среды каннибалов решает, что им не нравится питаться человеческим мясом, то они уже ненормальны? Или следует сказать, что они имеют вкусы, которые могут подвергнуться изменению? И если кто-то из обычных людей вдруг попадает к каннибалам и обнаруживает, что у него есть несознаваемая им ранее склонность к пожиранию человеческой плоти, то он уже ненормален? Для какого же сообщества?» Энди улыбнулся ее рассуждением. «Похоже, ты станешь на редкость хорошим адвокатом». И после этого замечания начался настоящий ужас. Она уже упомянула о своем решении не работать в конторе Уилла Апмана, а остаться на лето в Лондоне. Он подумал сначала, что она нашла в городе более интересную для себя фирму. Может быть, даже подумалось ему, она договорилась о работе в одном из судебных иннов. Но вовсе не о такой судьбе он мечтал для своей дочери, но готов был похвалить ее и за этот выбор. Он сказал: «Разумеется, я огорчен. И твоя мама тоже будет разочарована. Но мы всегда рассматривали контору Уилла Апмана как запасной вариант, если не подвернется ничего более стоящего. Так что же это?» Она рассказала ему. Сначала он подумал, что она решила разыграть его, хотя Николь даже в детстве не любила шутить над тем, что ей хотелось сделать. По сути, она всегда точно обозначала свои намерения, и точно так же она поступила в тот день в Ислингтоне. Таковы планы, таковы причины, таковы желаемые результаты. «Я подумала, что должна рассказать тебе», — заключила она. «Ты имеешь право все знать, поскольку оплачивала мою учебу в университете, и, кстати, я смогу вернуть тебе долг». Вновь та же улыбка, та очаровательная и приводящая их в отчаяние улыбка, с которой Николь обычно ставила их в известность о любом решенном деле. «Я ухожу», — сообщала она родителям, если они отказывались выполнить ее очередной каприз. «Я не вернусь сегодня домой после школы. На самом деле я вовсе не пойду в школу. Не ждите меня к ужину, а, возможно, и к завтрашнему ланчу. Я опускаюсь в бега. Еще до конца лета я смогу полностью расплатиться с тобой. Я могла бы сделать это прямо сейчас, но нам пришлось прикупить экипировку, а она жутко дорого стоит. Кстати, папуля, не хочешь ли взглянуть на нее?» Ему все еще казалось, что это какая-то дурная шутка. Даже когда она достала упомянутую экипировку и объяснила непристойное назначение каждого предмета, кожаных плеток, утыканной крошечными блестящими гвоздиками сбруи, масок и наручников, кандалов и ошейников. «Понимаешь, папа, некоторые люди просто не в состоянии забалдеть, пока не испытают боль или унижение», — пояснила она отцу так, словно ему не приходилось долгие годы сталкиваться едва ли не со всеми видами человеческих извращений. «Им нужен секс». «Так ведь это же естественно, правда?» «Серьезно, разве нам всем не хочется именно сексуальных наслаждений? Но не испытав предварительно каких-то мучений или унижений, они не в состоянии получить удовлетворение или даже вообще не в состоянии возбудиться. А бывают еще другие люди, они, видимо, испытывают потребность в каком-то самоистязании, словно они совершили непростительный грех и способны вновь свободно наслаждаться всеми радостями жизни, только получив за него должное наказание типа «шести горяченьких» для набедокуривших школьников. А потом они возвращаются домой к жене и детям, чувствуя... чувствую себя. Наверное, это прозвучит чертовски странно, но, похоже, они чувствуют себя обновленными. Тут она внимательно посмотрела на отца, и, видимо, выражение его лица заставило ее прервать объяснение. Она подалась вперед и, протянув через стол руку, спокойно накрыла ею сжатый кулак Энди. «Папа, я всего лишь исполнитель. Ты же знаешь меня. Я никому не позволила бы сотворить со мной то, что я делаю с... В общем, мне это совсем не интересно. Но такое занятие приносит баснословные деньги. И пока я молода, вполне красива и достаточно сильна для проведения 8 сеансов в день...» Она усмехнулась, выдав шаловливую улыбку, и показала ему последнее приспособление. «На самом деле, этот конский хвост самый забавный. Ты не представляешь, как глупо выглядит 70-летний клиент, когда принаряжается в сбрую, а этот хвост болтается у него из... Ну, ты понимаешь?» «Договаривай», — хрипло сказал он, вновь обретая, наконец, дар речи. Она озадаченно глянула на него. Ее тонкая изящная рука поигрывала черной плеткой со свисающими кожными ремнями. «Что?» «Произнеси это слово». «Где он болтается?» «Как ты можешь заниматься таким делом, если даже не способна произнести вслух связанных с ним слов?» «А, понятно. Но я не произнесла этого только потому, что ты мой папа». И последнее признание сокрушило что-то внутри него, вдребезги разбив остатки самоконтроля и старомодной сдержанности, порожденной самим ходом его жизни. «Из задницы!» — выкрикнул он. «Он болтается из его долбанной задницы, Ник!» Он смахнул с обеденного стола, принесенные ею для обозрения пыточные приспособления. Николь поняла, наконец, что в своей откровенности зашла слишком далеко. Она отступила к стене, позволив отцовской ярости... непониманию и отчаянию полностью выплеснуться. Он переворачивал мебель, бил посуду, рвал ее учебники и книги. Он заметил, что внушает дочери страх, и вспомнил о былых временах, когда отлично умел внушать его, но предпочитал сдерживать свое умение. И это разъярило его еще больше, так что разрушительная буря, учиненная им в комнате, превратила его дочь в сжавшийся комочек плоти, облаченный в шелк, замшу и лен. Она съежилась в углу, закрыв голову руками. Но его ярость все еще не иссякала. Он швырнул в нее предметы мерзкой экипировки и взревел. «Да лучше я увижу тебя мертвой, чем позволю сделать это!» И лишь позже, спокойно все обдумав и поставив себя на место Николь, он нашел иной способ отговорить дочь от вновь избранной профессии. Этот способ основывался на участии Уилла Апмана и его прекрасном умении обращаться с женщинами. Поэтому он позвонил ей через 2 дня после возвращения из Лондона и предложил сделку. А Николь, сообразив, что в Дербишире она заработает больше денег, согласилась на компромисс. Он попросту решил купить ее время. Больше они не обсуждали того, что произошло между ними в тот день в Ислингтоне. Ради Нэнси Энди целое лето притворялся, что жизнь идет своим чередом. На самом деле, если бы Ник вернулась осенью в университет, то он был бы готов до самой смерти притворяться, что во время его визита в Ислингтон не произошло ничего особенного, только ни слова матери, — предупредил он дочь, когда они пришли к соглашению. Но папа ведь маме... Нет! К черту все возражения, Ник. Я не намерен обсуждать их. Обещай мне, что будешь молчать о своих планах по приезде домой. Тебе все ясно? И если хоть какой-то шепоток дойдет до ушей твоей матери, ты не получишь от меня ни гроша, я не шучу. Поэтому дай мне обещание. Она пообещала. И если осталось нечто милосердное в уродливой жизни и ужасной смерти Ник, так это то, что Нэнси так и не узнала, во что превратилась жизнь их дочери. Но сейчас это знание угрожало принести очередные разрушения миру Энди. Возможно, он потерял дочь, позволив ей погрязнуть в болоте порока. Но он не был готов потерять еще и жену, причинив ей горестную и мучительную боль таким знанием. Он видел один единственный способ остановить раскрученное Николь колесо смерти в середине его разрушительного движения и понял, что у него есть средства остановить его. Он мог лишь молиться до последнего момента, чтобы у него хватило на это решимости. Важно ли, что расплатой за это станет еще одна жизнь? Мужчины погибали и по менее достойным причинам. Впрочем, как и женщины.